Иосиф Бродский. Отзыв на перевод Натальи Горбаневской поэтического трактата Чеслова Милоша. «Прости за задержку, но, с другой стороны, поправок у меня почти нет. Получилось, по-моему, грандиозно. Особенно пассаж про дух истории. Запахло Данте, но еще и пострашнее. Ежели кто начнет скулить про пятистопник, посылай по адресу. Чеслову, я считаю, повезло. 7 марта 1982 года». Чеслов Милош. Поэтический трактат. Есть в Кракове короткий переулок. Два мальчика там жили по соседству. Когда один из школы возвращался, видал другого на песке с лопаткой. Не схожи судьбы их, не схожа слава. Огромный океан, чужие страны, коралловые отмели за рифом, где в раковину голый вождь трубит. Познал моряк. И живо то мгновение, когда в жаре безлюдного Брюсселя он тихо шел по мраморным ступенькам и возле К компании звонок нажал и долго вслушивался в тишь. Вошел. Две женщины на спицах нитку сучили, он подумал, словно парки. На дверь кивнули, скручивая пасму. Директор анонимно подал руку. Вот так стал Джозеф Конрад капитаном на Конго по решению судьбы. И Конго — место действия рассказа, где слышащим давалось прорицание. Цивилизатор, очумелый Курц, владел слоновой костью в пятнах крови, кончал отчет о просвещении негров призывом к истреблению, вступая в XX век. Перевод Натальи Горбаневской.